Глава 11. Я так бежала, что оказалась в холле полностью готовой к поездке уже через 4 минуты. Мысль о том, что я могу заставить Шеда ждать, наводила на меня ужас. Но когда я, задыхаясь, выбежала в холл из своего крыльца, он уже был там. Увидев его, я замерла, как вкопанная. Он выглядел совсем иначе. Мантию жреца сменило черное пальто, сидящее по фигуре, и значительно лучше подчеркивающие и немалый рост, и широкий разворот плеч, и величественную осанку. Волосы, обычно свободно свисающие по обе стороны лица, сейчас были аккуратно зачесаны назад и стянуты черной лентой в небольшой хвост. Жених мерил холл шагами, дожидаясь меня, но, заметив мое появление, не выказал недовольства. Лишь сделал приглашающий жест в сторону двери и прокомментировал, когда я проходила мимо него, тщетно пытаясь привести сбившееся дыхание в норму. «Не стоило так торопиться, я бы не уехал без вас». У подножия лестницы нас уже ждали автомобиль и Карл, который тепло улыбнулся мне и приветственно поклонился. Я тихо поздоровалась с ним в ответ, пока он держал для меня дверцу. Захлопнув ее за мной, он обошел авто и открыл дверцу моему жениху. Когда Шет забрался на заднее сиденье и сел рядом со мной, я поняла, насколько опрометчиво с моей стороны было согласиться на эту поездку. Заднее сиденье автомобиля было гораздо меньше, чем мне запомнилось. Мы с Фолкнером оказались так близко друг к другу, как были всего один раз, в день моего приезда, когда он подошел ко мне вплотную после моего дерзкого ответа. Даже во время ужина и прощаясь после него, мы соблюдали дистанцию. Но в тот первый день он стоял рядом всего несколько секунд, а теперь нам предстояло ехать больше часа. Я не знала, смогу ли так долго выдерживать его подавляющее воздействие. Однако через несколько минут молчаливой поездки я поняла, что сегодня не ощущаю тяжести его ауры. Сегодня мне казалось, что от Шеда исходит только горечь. Может быть, мои ощущения больше зависели от моих собственных мыслей? Первый день я устала с дороги и испытывала страх перед будущим супругом, а сегодня, после рассказа Ронана, я чувствовала к нему скорее сострадание. «Если вы хотите мне что-то сказать, то просто скажите», — неожиданно предложил Фолкнер, не поворачивая головы. «Не надо пытаться прожечь меня взглядом. У вас это все равно плохо получается». Его слова смутили меня. Я и сама не осознавала, что все это время посматриваю на него, а он заметил, хотя, казалось, совсем не интересовался тем, что я делаю. «Я просто хотела поблагодарить вас, Шет». Быстро нашлась я, но от волнения голос прозвучал хрипло. Мне пришлось откашляться, и продолжить я смогла уже увереннее. «За одежду и фрукты, и за помощь с письмом, и с поездкой в Колдор». Я поняла, что слишком увлеклась перечислением, и заставила себя замолчать. «И за постель, и за огонь в вашем камине, за еду на столе», — язвительно продолжил он. «За воздух можете не благодарить, им я не управляю». Его тон неприятно царапнул, заставил меня смутиться еще больше. «Зачем вы так? Я говорила искренне». «Просто ничто из этого не стоит благодарности», — уже спокойнее пояснил он. «Обычная забота главы дома о приближенных к нему. Я сделал бы то же самое для любой ученицы школы. А вы, к тому же, моя невеста. Заботиться о вашем здоровье и удобстве – моя прямая обязанность, раз уж я принимаю вас у себя». «Замечать это и быть благодарной – такая же моя обязанность», — мягко заметила я. Он, наконец, повернул голову и с интересом посмотрел на меня. На меня и на мою диадему, которую я продолжала носить. «Серьезно?» – недоверчиво уточнил он. «Так вас учат в ваших землях?» «А у вас не так?» – в свою очередь удивилась я. Он едва заметно пожал плечами. «Мне трудно сказать, я ведь мужчина. Знаю то, чему учили меня. Но мой отец всегда обеспечивал мою мать всем необходимым и даже больше. А это не мешало ей время от времени устраивать ему скандалы с битьем посуды. И будь я проклят, если ему это не нравилось. Мирились они тоже бурно». Я потрясенно замолчала. Моя мать ушла довольно рано, я была еще ребенком, но я помнила ее. И ни разу не слышала, чтобы она повысила голос в присутствии отца. Про скандалы и говорить нечего. Она тоже носила диадему, и такое поведение считалось нормой. Меня учили тому же. но мне всегда казалось, что отец просто не давал поводов для ее недовольства. Мы снова какое-то время молчали, а потом я почувствовала на себе его взгляд. «О чем вы говорили с Роном?» «О разном», — быстро ответила я и призналась уже тише. «О вас в основном». «Интересно. То есть говорить со мной обо мне у вас не получается, а вынюхивать за моей спиной сколько угодно?» «Я не вынюхивала», — возразила я, твердо посмотрев на него. «Может быть, твердо это я себе польстила, но я старалась. Я просто увидела фотографии вашей первой жены, и он мне про нее рассказал». «Болтун!» Недовольно процедил Фолкнер и тут же отвернулся к окну. Я помолчала несколько секунд, но все-таки решилась. «Мне очень жаль, Шет Фолкнер. Правда, я не знала, что вы пережили. Я вам очень сочувствую». Он молча смотрел в окно, как будто даже не услышал моих слов. Я тоже отвернулась к окну, попутно поймав в зеркале заднего вида взгляд Карла. Тот словно говорил: «Не обращайте внимания, Нея, он всегда такой». «Что еще он вам сказал?» Строго поинтересовался Фолкнер после продолжительного молчания. Я уже успела погрузиться в собственные мысли, а потому снова вздрогнула от неожиданности и не сразу поняла его вопрос. «Ничего, только то, что вы боитесь повторения истории, поэтому так грубы со мной, якобы вы боитесь привязаться». Он снова удивленно посмотрел на меня. «Я с вами груб?» На самом деле он использовал слово «суров». Быстро поправилась я, избегая смотреть жениху в глаза. Я ошиблась. Фолкнер еще какое-то время молча изучал меня взглядом, а потом констатировал: «Значит, это вы считаете, что я с вами груб?» Я промолчала, чувствуя, как от страха снова учащается сердцебиение и становится трудно дышать. Воспитание требовало извиниться за то, что я выдала свои мысли на этот счет. Того же требовал инстинкт самосохранения. Но что-то внутри противилось этому. Ведь я сказала чистую правду. «Возможно, проблема в разнице наших восприятий?» Осторожно ответила я. «В ваших землях не считается грубостью угрожать девушке взять ее силой на обеденном столе на потеху слугам между основным блюдом и десертом. Может быть, мне стоило принять это как комплимент?» Я даже заставила себя все-таки поймать его взгляд. Возможно, после разговора с Ронаном мне просто очень хотелось, чтобы поведению Шеда за ужином нашлось какое-то объяснение. Или чтобы он извинился, и это не висело между нами. Не висело надо мной, прежде всего. Я хотела верить в то, что он говорил несерьезно, но мне требовалось подтверждение, иначе я так и буду дрожать в его присутствии. А это очень унизительно. Фолкнер смотрел на меня, чуть прищурив глаза. Словно в душу заглядывал. Мне становилось все труднее и труднее дышать, но я старалась не отводить взгляд. «Я прошу у вас прощения за свое поведение за ужином». Наконец, медленно ответил он. «И я принимаю ваше сочувствие, но я настоятельно прошу вас в дальнейшем все интересующие вас вопросы адресовать лично мне, а не моему брату, не моей матери и не вашим соученикам. Договорились?» Я кивнула. Похоже, с ним все-таки можно общаться нормально. Это немного обнадеживало, хотя мне было страшно представить, как он отреагирует, если мне все-таки удастся получить степень магистра магии, снять диадему и разорвать помолвку. Тем не менее, всю оставшуюся дорогу до Колдора мы провели не в гнетущем молчании, а в умиротворяющей тишине. Я вновь задремала, убаюканная мелкой тряской и однообразным пейзажем за окном. Проснулась уже в городе, когда автомобиль остановился у большого и явно богатого дома. В сгущающихся сумерках он выглядел мрачновато, но я поняла, что начинаю привыкать и к этому темно-серому камню, и к странным украшениям фасадов. «Вы проснулись, это хорошо», — заметил жених, не глядя на меня. «Я выйду здесь, меня ждут в этом доме. Думаю, я задержусь не больше, чем на час. Карл отвезет вас в торговый квартал. Вы купите все необходимое и вернетесь за мной. Одного часа вам хватит?» Я нерешительно нахмурилась. Откуда я могла знать? Как далеко находится квартал? Сколько там магазинов? Смогу ли я сразу найти все, что мне нужно, в одном или придется пройти несколько? Фолкнер, кажется, понял причину моей растерянности, поскольку тяжело вздохнул и покачал головой. «Ладно, у вас есть 2 часа. Думаю, хозяева не откажутся потерпеть мое общество чуть дольше. Но если управитесь раньше, приезжайте раньше». Пока он все это говорил, Карл вышел из авто, обошел его и открыл дверцу. Фолкнер бросил на меня быстрый взгляд, коротко кивнул, видимо, прощаясь, и выбрался из салона. Карл вновь захлопнул дверцу, сел на свое место, и мы снова тронулись. Я не удержалась и оглянулась. Фолкнер стоял посреди дороги и тоже смотрел нам вслед. Потом он сделал странное движение рукой снизу вверх, и из-под земли выросла тень, отдаленно напоминающая человека. Фолкнер даже не посмотрел на нее, но мне показалось, что он отдал ей какой-то приказ. Тень метнулась следом за нами. Я испуганно отпрянула, но она растворилась, не догнав нас. «Не бойтесь, Нея», — успокоил меня Карл. «Шет просто отправил за вами охранника. Вы его даже не увидите, если никто и ничто не будет вам угрожать». «А что, в городе опасно?» — удивилась я, снова садясь прямо. «Нет», — с улыбкой заверил Карл. «Не волнуйтесь, я думаю, Шет просто перестраховывается, и его можно понять, учитывая обстоятельства». «Пожалуй, с этим я была полностью согласна».